Этот барьер непробиваем, неправильно истолковала мои чувства женщина, обводя свои владения гордым взором. Раньше здесь не было ни зала, ни даже туннеля. Я разрыла уязвимые корни леса и поглотила часть силы. Дар вашему господину. Да-да-да, вы всемогущие все сделали сами, подобострастно залепетал мой друг. А, так он не страдает. Просто троллит ее с небольшим риском наказания. Летальным, полагаю. Ну тогда надо выручить. Да как ты, занесла руку для удара сектанта. Не пробиваем даже для вас, помог я тщедушному бедолаге, задав абсолютно невинный вопрос. Ведьму я ненавидел больше. Ну, не совсем, задумалась женщина, сразу же переключив внимание обратно на меня. Впрочем, для доступа внутрь мы используем печати, и подопытных в капсулах. Ну, вы знаете. Ну, я знаю, уверенно кивнул я, не понимая ни на йоту, как работал этот странный механизм. Интересно взглянуть, ощерилась старая шельма, наконец-то проследив за моим взглядом. А то я уже устал глаза на магический барьер выпучивать. Никакого внимания к деталям. Не сегодня, ответил я, безразлично взмахнув рукой. Мы подберем тебе подарок. Тут же подобострастно бросилась убеждать меня сектантка. Только передай господину, что все будет готово в ближайшее время. Два, с надеждой в голосе прошептал мой приятель, еще ниже склоняясь к земле. Один, недовольно гаркнула бестия, отчего аж уши заложила. Нельзя так просто поддаваться искушению. Ну, я вообще-то думал поближе взглянуть на капсулы. Если там живые люди, то их нужно достать. Нечего прозябать как корм для рыбок. Я сам мог оказаться на их месте. Ладно, неохотно повел плечом я, выражая согласие на осмотр достопримечательностей. Проводи. Пронзительно крикнула ведьма гнилозубому пареньку, хотя тот находился едва ли в метре от старухи. Вот ключи. По воздуху с жжением пронеслось нечто. Ладони моего проводника обожгло кровавым огнем. Тот даже не вскрикнул, лишь стиснул зубы. Ну или то, что он называл зубами. Потлатый, все еще в низком поклоне, попятился назад, обожженной рукой приманивая меня за собой. Я молча последовал за ним. Один шаг, второй, третий. И когда этот дурак перестанет? Юноша, неожиданно бросила мне в спину хозяйка, вы ничего не забыли? Так, плащ со мной. Из залов я ничего не брал, да и вообще незнакомые предметы нигде не трогал. Пообщался вежливо. Потлатый меня сопровождает. Всего доброго, попрощался я, вспоминая о правилах приличия. Фух, а то меня потом за такой дворянский этикет дома распнут. Всего, в голосе сектантки явно чувствовалось замешательство, доброго. Впрочем, прощаться я не любил, так что молча последовал за поглядывающим на меня жуком. Иначе картину, где это чучело пятится назад сквозь весь зал, а затем спускается к одной из стен полога, я назвать не мог. Наконец, на его ладонях появились две печати, а в барьере возникла брешь. «Помнишь», — заговорил гнилозуб, с мерзким хрустом распрямляя спину, «мы в 93-м с имперцами бились, так у нас здесь парочка с тех пор сидит, а еще точнее он быть не мог, в 20 веке или в 19-м, может, мы еще в космосе с пылесосами сражались, кто старое помянет», — задумчиво протянул я, осматривая стены капсул, тому зуб вон. За тяжелым мутным стеклом были заметны фигуры людей, обездвиженные. Из их тел во все стороны тянулись кровавые нити. «Маги?» — поинтересовался я, обращаясь к проводнику. «Угу!» — коротко бросил он, закрывая брешь за спиной. На арене главное место занимала огромная багряная блимба, больше похожая на естественно сформировавшийся комок из пасти кота-переростка, размером с динозавра. Подобную муть я, кажется, уже видел, но в форме клинка, да и тот поменьше был. Что-то неприятное лезли в голову воспоминания. «Чужие?» — решил коротко уточнить я статус пленных. «Э-э-э-э!» — удивленно вскинул брови паренек. «Наши, наши! Вот этого я хотел услышать меньше всего. Спасать или не спасать? Вообще, этот улей выжечь бы праведным пламенем. Но я зажигалку в прошлой жизни оставил. На большой арене было удивительно пусто. Оно и понятно, ведь даже просто проникнув за полог, я ощущал, как по крупице моя сила тянулась к подвешенному в центре зала образованию. Я взглянул на своеобразный балкон, где должна была находиться ведьма. Отсюда фигуры людей за барьером казались размытыми, но все же узнаваемыми. «Ты что-то много задаешь вопросов?» — подозрительно уставился на меня парень, складывая руки за спину. «Дурак, ключи у тебя, госпожа далеко, самое время навести шороху. Да господин у меня черт!» Впервые за день искренне расплылся я в злобном оскале. «И я такой же, как ты. А нем что-то не так, как меня зовут, истинное имя. Резко скомандовал парень, пытаясь пятиться назад маленькими шажками. «Говори, приказываю кровью, какие же они тупые, и это то зло, что строит козни и устраивает бойню». В памяти всплыли тела неудачников, погребенных где-то в глубине поместья Одинцовых, а то ведь было самым началом моего пути. Пора показать, что такое настоящий ритуал и настоящая бойня. «Нобу», — коротко скомандовал я. «Что? Я никакой но», — договорить фразу любопытный юноша не успел. Его голова была сбита с плеч коротким точным ударом черного клинка японца, спрятавшегося в моей тени. «Ха-ха-ха, ты думаешь, что этого хватит?» — зашлась смехом отсеченная голова. «Моя госпожа, вот только что бы он ни пытался сделать, оно не работало». Его голова потихоньку истлевала, обращаясь в черную пыль. Бездыханное тело уже горело черным пламенем. «Ладони», — бросил я приказ верному слуге. Тот отсек ненужные культи, на которых все еще кровью горели заветные ключики от магического барьера. «Ах-ха-ха-ха-ха!» — от души веселился горящий проводник. «Только те, кто посвящен высшими, может». Дослушивать бред сумасшедшего я не стал, а просто мысленно потянулся к печатям. Взял их, как брал бы настоящую связку ключей. Магия с некоторых пор уже ощущалась неотъемлемой частью себя, так что я был практически уверен, что подобный метод сработает. Раздались глухие удары в полог. Запасные ключи под коврик прятать местную фауну не учили. Печати, тем временем, послушно перекочевали мне на ладони, лишь слегка покалывая плоть. «Не может быть», — пораженно промямлил юноша, от тела и головы которого с каждой секундой оставалось все меньше и меньше. «Кто? Кто ты?» Спрашивал он вовсе не слугу, а меня. «Странно. А, да, этикет. Мы же не представились. Шевалье», театрально поклонился я тлеющему телу. «А-а-а, Рафаэль», с узнаванием и заметным облегчением выдохнул уже почти истлевший кровавый маг, цепной пес. «Настанет и ваш черед. Наша милость не вечна. То, что он принял меня за брата, неудивительно. Я в последнее время раздобрел. Но то, что это было первое имя, произнесенное кровавым чародеем, настораживает. Знает ли Кристоф об этом месте, и не он ли отдал приказ, или сам император? Вот уж от кого не станется. Все власти имущие не от мира сего, или кто-то из его врагов». «Нет», — решительно возразил я, решив кольнуть ублюдка напоследок. «Я не Рафаэль». Едва различимое выражение лица, объятого темным пламенем, сменилось со спокойствия на злость. «Как?» — раздался чуть слышный хрип. «Меня зовут Рам», — честно признался я, позволив себе криво ухмыльнуться. «Наследник рода Шевалье». В зале прогремел нечеловеческий вой. Впрочем, он быстро прервался. В полог за нашей спиной начали ломиться. За завесой искрилась череда кровавых заклинаний. Однако меня больше не интересовал ни потлатый проводник, ни то, что от него осталось. Мой взор сам собой потянулся к кровавому кристаллу. Сколько жизненной силы леса было исчерпано ради него, и сколько людей погибло в магическом плену. «Не смей». Возглас кровавой старухи неожиданным эхом донесся до моих ушей. Кажется, кто-то умел общаться на расстоянии. Я бросил короткий взгляд на огражденный барьером балкон, где несколько фигур безуспешно долбились в магическое ограждение. «Нобу», — обратился к своему слуге я, расплываясь в зловещей ухмылке, «ты знаешь лучший способ бороться с искушением?» Казалось, что мои слова донеслись до магов наверху. Они замерли, боясь лишний раз пошевелиться. Даже тоненькие ниточки, тянущиеся к кровавому объекту, замерли в немом ожидании. «Никак нет, господин», — коротко и четко ответил Игороси. «Поддаться ему», — весело заключил я. Улыбка никак не могла сойти с моего лица. Мгновение спокойствия сменилось на хаос, и зал пошатнулся. Я спокойно подошел к переливающемуся багровым кристаллу. Он могущественно возвышался надо мной. «А ну-ка иди к папочке», — коротко скомандовал я, разведя руки в стороны. В следующий же миг, без предупреждения, в мое тело впился беспощадный кровавый поток. Мышцы затрещали, грудь разрывалась от давления, адская боль пронзила нервы, а сознание замерцало. Невероятная мощь лилась через край, без конца. «Освободи их», — не узнавал я собственный голос, отдавший приказ Нобу. Игороси клинком разрезал крепление на капсулах с заключенными. Люди без сил посыпались на пол, им нужна была сила, и я ей поделился. Комната окрасилась оттенками магии. Передо мной больше не лежали немощные подопытные, но медленно поднимались воины, упивающиеся крохами силы. «В бой», — коротко скомандовал я, открывая с помощью печати разрыв в защитном пологе. И маги послушались моего приказа. Все, кроме одного. Высокий жилистый юноша со спутанными черными как ночь волосами устало сверлил меня взглядом. Его глаза были разного цвета, один желтый, а второй зеленый. Раньше гетерохромию я в этом мире не встречал. Парень стоял на коленях и тяжело дышал. По его коже бегали багровые искорки. Неожиданно, он развел руки в стороны и что-то коротко прошептал. К его рукам медленно потянулись едва видимые сияющие крупицы, переливаясь белесым цветом с примесями черного. За спиной уже звенел гул сражения. Похоже, освобожденные маги столкнулись с бывшими товарищами в битве на выживание. «Они умрут», — обратился ко мне юноша, резко вскочив. «Умрут и умрут», — решительно ответил я, почувствовав, что сила внутри меня уже слегка угомонилась и более не затмевала рассудок. Бросаться в самоубийственную атаку в мой план не входило. «Я ближник», — быстро уточнил я, оглядывая паренька с ног до головы. Тот на мгновение задумался. Он осмотрел то место, где раньше тяжело висел кристалл, а затем обратил внимание на всполохи за пологом. Оттуда же, казалось, доносились знакомые приглушенные вскрики. «А я лучник», — коротко кивнул мне юноша, закончив осмотр. «Понимаю, огнестрел для неблагородных слабаков. Знал я парочку таких идиотов. Познакомил бы их, да что-то они отправились навстречу к предкам. За круглый стол. По рациональному использованию инструментов человеческого прогресса. Похоже, что незнакомец заметил скепсис в моих глазах, но сильно не расстроился, а лишь весело ухмыльнулся. Ну, с таким настроем он не пропадет. Почти все», — коротко бросил парень, разгоняя по коже белесое свечение. «Откуда он его там призывал, я спрашивать не решился. Мало ли, это личное дело каждого». В следующий же миг в его руках из ниоткуда вспыхнул изысканный лук. Даже такой профан, как я, открыл рот, наблюдая за потенциальным музейным экспонатом эпохи, я совсем не завидую. Элегантное сочетание изящности и точности, как влитое, сидело в руках юноши. Глянцевый глубокий черный цвет переливался, подчеркивая естественную красоту дерева, или того, из чего молодой чудик эту бандуру собрал. А резные мудреные символы источали едва заметное белое свечение. «Слушай», — с ноткой любопытства протянул я, позаговорчески прищурив глаза, — «а ты огнестрелом случаем не балуешься? В прошлый раз он меня ой как выручил». Молодой человек с удивлением и слегка приоткрытым от удивления ртом уставился на меня. Кажется, он даже что-то удивленно шептал себе под нос. Деталей уловить я, к сожалению, не мог. «Нет», — энергично замотал головой собеседник, наконец собравшись с мыслями. «Нет, не могу. Я же лучник». «Ну и ладно», — с легкой завистью проговорил я, поглядывая на появившееся из ниоткуда оружие. «Нет так нет, не очень-то и хотелось». Но Бу все это время молчал, склонив голову на бок. Опять вслушивался в звуки естественного отбора. Я его проигрывать, кстати, был не намерен. «Рам», — протянул я руку юноше, дружелюбно улыбнувшись. «Пора было выбираться из задницы, в которую я сам себя загнал. Озвучивать это предложение в данный момент не стоит. Или вообще, никогда». Константин, без малейшего колебания, ответил крепким рукопожатием мой новый товарищ, забросив лук за плечо. «Какой сейчас год?» «Не знаю», — искренне пожал плечами я. «Никогда не дружил с датами. И вообще люблю жить одним днем». «Что-то ты», — сменил тему юноша, задумчиво почесав подбородок, — «многовато пролил». Я с интересом заозирался по сторонам. Действительно, недавняя моя выходка не прошла бесследно. Вокруг нас весь пол арены был залит кровью. Даже магическая завеса впитала часть переработанной силы и сильно побагровела у основания. «Первый раз», — спокойно парировал я. ХМ, — неопределенно отреагировал на мою шутку Костик, закидывая упавшие на лицо грязные волосы назад. Настроение само собой шло в гору. «Константин», — потирая руки перед собой, обратился к временному союзнику я, — «а не хотите ли сегодня поучаствовать в великолепной авантюре по выживанию?» Юноша устало разминал поясницу. «А у меня есть выбор», — обреченно проговорил парень, переводя взгляд с меня на моего слугу. «Обидно вообще-то, ведь насилие – это не выбор. Насилие – это жизненная необходимость. И в данном случае оно нам необходимо жизненно». Нобу, словно повинуясь моим невысказанным мыслям, невидимым движением метнулся к разрезу в пологе. Я без раздумий последовал за ним. Глава 21. Мы двигались хорошо скоординированной тройкой, где я выступал молотом, а лучник прикрывал меня с дистанции. Нобу же растворялся в тени, балансируя на грани невидимого. Короткая лестница, ведущая к зрительному залу, была завалена телами. Под ногами хрустели кости, а в воздухе висел тяжелый мускусный запах. Глухие крики боли, победы и отчаяния эхом разносились по некогда спокойному и размеренно живущему своей волей комплексу. Наша трио вихрем выскочила на зрительные места, где лицом к лицу столкнулась с первым препятствием. Группа охранников, залитых кровью, разъяренных от только что прогремевшей стычки, закончившейся в их пользу, с жаждой и злобой в глазах ожидала новых жертв. Их глаза светились гнетущим красным магическим оттенком, и некогда черные мантии окрасились тем же цветом. Константин среагировал первым. За спиной раздался короткий звук, а затем огненная стрела со смертоносной точностью врезалась в группу врагов. Она попала прямо в грудь первому стражнику, который никак не успел защититься. Он закричал, нет, завизжал, охваченный пламенем, сжигающим его заживо. Я не стал терять время и бросился к противнику, стараясь не попасть на траекторию атаки магического лучника. Резким жестом я призвал кровь, благо ее здесь было в изобилии, формируя длинные алые щупальца, которые вихрем опустились на противника. Стражи уже бросились в рассыпную, стараясь увернуться от стрел. Один из них с яростью кинулся на меня, стараясь двигаться зигзагом. Его лицо было исчерчено следами, оставленными моей магией. Однако даже замысловатые движения не могли спасти его. Под ноги врагу прилетела ледяная стрела, покрывающая влажный багряный пол скользкой корочкой. Волшебник в черной мантии, делая очередной рывок в сторону, не удержал баланс и кубарем покатился мне в ноги. Его череп встретился с крепким коленом, усиленным магическим барьером. Хруст, кажется, на мгновение перебил даже гул боя. Сегодня неудачником оказался мой враг. Больше на ноги он не поднимется. Мне в плечо ударился кровавый сгусток, но вместо того, чтобы нанести урон, просто рассыпался веером тяжелых капель. Защита пока работала безукоризненно. Напротив стоял явно ошарашенный чародей. Он прикрывался от стрел телом товарища, контролируя его одной рукой, а второй запускал дальнобойные атаки. Его лицо было скрыто черной маской, но думаю, что на нем застыла гримаса удивления. Ненадолго. Воздух за плечом противника загустел, потемнев и обретая форму. Конечности стражника шлепнулись на пол, а из культей фонтаном хлынула кровь. Закричать он не успел, ведь на горле появилась глубокая алая полоса. Вокруг нас повисла тяжелая тишина. Поле брани было усеяно телами. Нобу, двигаясь как призрак, неслышимый и незаметный, успел разрубить троих, включая последнего незадачливого стража. Его меч с легкостью разрезал плоть и кости, оставляя за собой лишь ворох изувеченных тел. Лучник убил двоих. Первый бедолага сгорел дотла. Второй же противник был прибит ледяными стрелами к стене, не успев укрыться от стихийного вихря. Костя поравнялся со мной, оглядывая обмякшее тело подле моих ног. «Этот мой», — выдохнул я, пожав плечами. «Я пока только разогреваюсь». «Хорошо поработал», — невозмутимо похвалил меня маг, хлопнув по плечу. Прозвучало как-то обидно, но товарищ уже равнодушно осматривал открытое пространство вокруг. Здесь, казалось, уже отгремели бои. Группа охраны, оставленная нам на растерзание, явно подзадержалась. Впереди же ожидало огромное подземелье с тоннелями, залами, скрытыми нишами и крутыми лестницами. Именно там нам предстояло столкнуться с настоящим испытанием. Ведь среди лежащих на земле тел я не видел той фигуры, что интересовало меня больше всего. Наша трио двинулась по знакомой мне витой лестнице наверх, к первому большому залу. На ступеньках лежали тела, в основном бывших пленников, что пытались прорваться к свободе. Но иногда на глаза попадались и черные мантии. Я был в авангарде. Нобу тихонько следовал за мной в тени. Я чувствовал его присутствие. Лучник же прикрывал спину. И иногда стрелами добивал еще стонущие комки плоти в мантиях. Мы оказались в коротком коридоре. Именно за ним будет зал с широкими вратами, скрывающими тайные обряды и исследования местных магов. Казалось бы, сделай шаг, и ты уже там. Но мне что-то не нравилось в окружавшей нас тишине. «Стоп!» — едва слышно прошептал я, замирая на месте. Команда послушалась моего приказа. В коридоре было слишком спокойно. Пропал гул боя. Не было криков и взрывов магии. «Ну-ка пальни воздухом!» — скомандовал я Косте, не сомневаясь в его талантах. Я прижался к стене. Попадать под атаки союзников сегодня совсем не хотелось. Товарищ тяжело вздохнул, но в очередной раз натянул невидимую тетиву своего изысканного лука. Древний артефакт, вырезанный из неизвестного материала, слегка загудел, и тут же выпалил тяжелый конус энергии, разорвав пространство перед собой. Воздушная стрела с гулом разразила коридор и столкнулась с невидимой преградой. Кажется, кто-то решил отрезать нам путь вперед, или наоборот, не дать пленникам шанса сбежать на нижние уровни. Кровью, предложил я, бросив взгляд на Константина. Тот снова тяжело вздохнул, но запустил вперед багряную стрелу. К сожалению, результата эта атака не принесла, как и все остальные доступные лучнику стихии. Но зато я без лишних подозрений узнал весь доступный ассортимент его заклинаний. Но Бужи даже не стал пытаться. Да и опасно было приближаться к неизвестной преграде. Приплыли, недовольно пробурчал лучник, опускаясь на холодный пол. Японец последовал его примеру. «КХМ-КХМ», прочистил горло я, непонимающе уставившись на Нобу. «А вы чего расселись? Тут вообще-то лифт есть, внизу». Меня обдало волной раздражения разноцветных глаз. «Неприятно так, прям с головой. Лифт, говоришь?» Недовольно пробурчал Костя, поднимаясь на ноги. «Ну пойдем вернемся». Лучник уверенно зашагал в сторону крутой лесенки. «Назад, Карене. А ты-то чего уселся и молчал?» Шепнул я недовольно слуге, плетясь за спиной Константина. «Ты ж со мной весь путь проделал. Воля господина неведома простому слуге послал меня в далекое пешее путешествие Игороси. Справедливо, не нашел к чему придраться я, снова переступая через разбросанные то тут, то там тела. Пришлось вернуться. Но, к счастью, нас ожидал приятный сюрприз. На нас смотрел не один лифт, а два, и оба выглядели работающими, даже современными. Как будто не в подземелье, а в мегагранж-эксклюзив-бункер творческом пространстве. Левый, правый, весело поинтересовался у лучника я, разминая шею. Тот молча двинулся к правому лифту. Все еще куксится. На панели вызова лифта была лишь одна кнопка и квадратная выемка. Константин спокойно нажал на кнопку. Через несколько мгновений обе кабины были внизу. Двери распахнулись и ничего не произошло. Ловушка, меланхолично поинтересовался я, рассматривая пустое пространство внутри. А у нас есть выбор, избежал ответа лучник, заходя в кабину. А ты можешь не отвечать вопросом на вопрос, логично парировал я, занимая место в кабине. Но Бутенью последовал за нами внутрь. На выбор было всего три этажа, и подозреваю, что мы были на первом. Костя на мгновение задумался, но все же клацнул на верхнюю кнопку. «Приготовьтесь к бою», — скомандовал он, спрятавшись за моей спиной. «Я мясным щитом не нани», — начал было говорить я, но остановился на полуслове. Меня прервала короткая красная вспышка внутри кабины и отсутствие движения вверх. Лифт не ехал. «Перевес что ли?» — невинно осведомился я, оглядываясь по сторонам. Вот только ответом мне стало многозначительное молчание и подозрительный взгляд двух пар глаз. «Что?» — пожал плечами я. Лучник снова нажал на кнопку, но результат оказался прежним. «Это не я», — превентивно уточнил я, невозмутимо уставившись на потолок. «Какой интересный дизайн! Модерн! Эф-эф-эф!» Тяжелее обычного выдохнул лучник и вышел из кабины. «Ладно, езжайте». Так бы сразу, нажимая на кнопку, проговорил я, Жира. Но результат остался прежним. В лифте повисло тягостное молчание. «Простите, молодой господин», — уважительно произнес Нобу, с почтением склонив спину. «Я должен был лучше следить за вашим питанием». «Да иди ты», — отмахнулся от него я, в ту кабинку. Игороси лишь молча последовал моему приказу. Однако, результат не изменился. Я вышел из кабинки. У моих соседей лифт тоже не работал. «Да говорю же», — оправдывался я, разочарованно разведя руки в стороны, — «не я это». «А, подожди, совсем забыл». Я поднес ладонь с печатью к выемке. На мгновение кожу защипало. «Попробуй сейчас», — посоветовал я товарищам, на что их лифт благополучно поехал наверх. «Говорю же, что это не...» И единственным живым человеком на нижнем уровне остался я. Печать на моей ладони истлела без следа. «Хорошо, что была вторая». Привычным движением я привел к жизни правую кабинку, куда благополучно и заскочил. Кнопки загорелись красным светом, и я нажал на третий этаж. Двери закрылись. «Простите, господин», — недовольно передразнивал слугу я, «жирный-жирный, поезд пассажирный, тоже мне». Первый этаж сменился на второй, и лифт, издав короткий звонок, остановился. Двери отворились, а снаружи ждала небольшая группка людей. Они были одеты во что попало, измазаны в крови и явно вымотаны. У некоторых из незнакомцев виднелись раны от кровавой магии. Видимо, часть пленников все-таки смогла выжить. На меня смотрели недовольные подозрительные глаза. «Вам на какой?» – дружелюбно поинтересовался я, улыбнувшись. «Наверх!» – прокряхтел здоровяк, стоящий ближе всего к дверям, наверное. Его группа словно ждала команды и забилась внутрь. К удивлению, поместились все, только тесно стало. К как сардинам в банке. Но лифт все-таки поехал. Перевес и перевес, буркнул себе под нос я, но почувствовал легкое покалывание в затылке. Словно интуиция подсказывала, что кто-то там колдует. Вообще, чужих было больше, и они как-то подозрительно окружали меня. Вот только в таком замкнутом пространстве колдовать было полнейшей дуростью. Истрепанные и израненные бойцы или свеженькие отъевшиеся заемной силой я. Эх, тяжело вздохнул я, решив дать мужикам последний шанс. Может, договоримся? Ждать ответа я не стал и, укрепив жизненно важные места магией, наотмашь ударил локтем назад. Раздался хруст сломанных костей. На лице сама собой заиграла злобная улыбка. Здоровяк передо мной едва успел развернуться, но уже получил удар лбом прямо в висок. Мы были почти одного роста. Кровь брызнула на стальные стены тесного лифта. Начался причудливый танец смерти. Я отталкивал оппонентов, стараясь заслониться, и постоянно двигался, создавая водоворот тел. Кровавые заклинания рикошетили от стены потолка и хаотично въедались в тела как врагов, так и в меня. Плащ отражал некоторые из них, но далеко не все. Один из оппонентов поднырнул под мой хук и полез в ноги. План был надежен, как швейцарские часы. «По выходным не подаю», — прорычал яростно я, делая быстрый взмах рукой. Кровь, следуя приказу, хлыстом взвелась в воздухе и обвелась вокруг шеи борца. Тот не смог повалить меня, но сумел немного замедлить. В голову прилетела плотная двоечка, в бок ударил кровавый шар, но на этом успехи выживших закончились. Плеть вскинулась к потолку, подвесив борца за шею. Его ноги задергались, хаотично попадая по своим, и отгораживая меня от части врагов. Помянем, но я все еще остался прижат к стене. Места для ошибки не было. Маг сбоку сделал короткий пас с рукой, и послал в меня поток кровавых шипов. «Убью!» — раздался рев здоровяка, пришедшего в себя после моего эпичного удара. Я дернул корпус в сторону, вскидывая руку с барьером. Большая часть шипов разбилась, разлетевшись багряными осколками. Тут же в левое плечо ударил алый клинок. Мгновение назад он угодил бы в шею. Не факт, что моя защита смогла бы выдержать прямое попадание. ГВХ, задыхался висельник в центре замкнутого пространства. Я оттолкнулся спиной от стены и ударил мечника ногой в пах. Тот злобно захрипел, пытаясь проверить свободной рукой целостность своего достоинства. Следующий пинок пришелся ему в живот, сбивая с ног не только его, но и мага, что снова плел кровавое заклинание. Здоровяк же, вопреки моим ожиданиям, не спешил атаковать, а лишь напевал какой-то мотив себе под нос. Он мастерски использовал умирающего под потолком товарища, чтобы скрыть свое колдовство. Ядовитая ухмылка не сулила ничего хорошего. Что-то бесформенное показалось из кровавого месива над его головой. «Не сегодня», — рявкнул я, понимая, что уклониться от масштабного заклинания не получится. Я кинул в главаря кровавые осколки и рванул к нему. Здоровяк играючи парировал мою атаку, но так и не успел доплести заклинание. Мой кулак с силой ударил в солнечное сплетение волшебника, а кровь по приказу потоком хлынула наружу. Лифт содрогнулся. Главарь закричал. Его вены вздулись, а затем лопнули. Меня облило с ног до головы. Безжизненное тело здоровяка тюфяком съехало на пол. Нечто над его головой с хлюпом превратилось в бесформенное месиво. Лучше не знать, что там планировало выбраться в лифт. Тут же я почувствовал острый укол боли в левом боку. Это был короткий клинок мечника, который успел прийти в себя. Силы его удара хватило, чтобы пробить мою защиту вместе с тканью плаща и оставить глубокий порез. Вот тварь, невольно вырвалась у меня, когда я осознал, что бесценный артефакт был варварски продырявлен. Мечник же развернул клинок, стараясь нанести второй удар. На его губах играла довольная усмешка. Я принял второй удар на барьер левой рукой, а затем ловко схватил его за запястье и с силой сжал. Клинок выпал из его руки. Я же схватил противника за вторую руку и с силой оторвал от земли, закрываясь от багряного шара, выпущенного магом. В одно мгновение выражение лица мечника исказилось, и он закричал. Я протащил тело вперед, вбив его в надоедливого мага. Раздался хруст костей и короткий кровавый взрыв. Кажется, мечник успел принять на себя еще одно заклинание. Его туша яростно содрогнулась и безжизненно обмякла. Последний противник, погребенный под трупом товарища, попытался ударить магической волной со спины. Я лишь рывком прижался к стене, отчего атака впилась в обмякшее тело мечника, изувечив его в последний раз. Но одного вздоха хватило магу, чтобы выбраться и прийти в себя. Он был весь в крови, его грудь тяжело вздымалась, на лице не было ни единого живого места. Волшебник угрюмо осмотрел останки своих друзей, особенно насупившись, когда он заметил затихшее тело в петле под потолком. «Договоримся», — с надеждой в голосе поинтересовался маг. «Мой бок болел и кровоточил, левое плечо ныло, половину лица жгло, все тело было измазано в крови, а волосы спутались в вязкой жиже, уставшие мышцы грузом тянули вниз». Сердце бешено колотилось в груди, а голова гудела, но несмотря на ранение и усталость останавливаться не хотелось. «Нет», — уверенно покачал головой я, — «время для любезностей прошло». Маг, не растерявшись, зарычал и призвал копье крови, запустив его в меня со всей силой. Хорошая атака, и дистанция была смертельной, но я, собрав силы в кулак, резко отклонил корпус в сторону и поймал убийственное копье в полете. Писец, устало выругался маг, обреченно опустив руки. Полный, легко согласился я, и одним движением отправил убойное алое копье обратно. Оно пробило последнего противника, прибив его к стене лифта. На пол, и так густо покрытый алым, засочилась очередная порция крови. Лифт, который, казалось бы, двигался целую вечность, наконец остановился. Раздался короткий звонкий звук, и двери отворились. До ушей донеслось диковинное тихое песнопение. Передо мной открылась странная картина. Константин один стоял с луком в руках в знакомом мне зале. Он был окружен магами крови в черном. Их лица были искажены и покрыты шрамами, а лица деформированы. И именно эти маги издавали странный тягучий шум, похожий на ужасающий напев. «Старые друзья», — раздался леденящий душу голос, «или новые игрушки». Воздух в зале загустел, а взгляд устремился на зловещую фигуру в черном. Глава 22. Передо мной, как ни в чем не бывало, стоял тщедушный черный волшебник с гнилыми зубами. Его руки светились жутковатым алым светом магии крови. Даже отсюда я чуял недоброе. «Ты же сдох», устало выдохнул я и мотнул головой, безуспешно пытаясь избавиться от налипших на волосы остатков бойни. «Кто так решил?» — зловеще проговорил живучий волшебник, чей голос эхом разносился по залу. «Ваши усилия тщетны перед вечностью». Я не стал тянуть и занял позицию сбоку от лучника. Константин окинул меня спокойным взглядом. «Нормально», — без толики удивления поинтересовался товарищ. «Нормально», — уверенно кивнул я, стараясь не сбить боевой настрой нашей группы. «А драться нам точно придется, и надеяться, что эта шайка не сильнее предыдущей». Словно прочитав мои мысли, гнилозубый маг взмахнул руками. Я тут же сместился с траектории огня, сделав кувырок в сторону. Константин вовсе успел сделать три коротких прыжка. Гимнаст хренов. Но магической атаки не последовало. Вместо этого с запястья мага сорвались тоненькие, едва заметные нити, устремившиеся к его подопечным. Они цеплялись за магов в черном, безошибочно следуя от одного фрика к другому. Их тела выгибались, а в глазах не оставалось и подобия разума или собственной воли, лишь дымка. Костя не стал ждать и атаковал первым. Он натянул тетиву и создал стрелу, наконечник которой мерцал разной стихийной энергией, огнем, электричеством и воздухом. Зал наполнился запахом озон. Стрелок сделал короткий вдох и играючи отпустил тетиву. Стрела разделилась на трое, где каждая атака несла в себе свой стихийный элемент. Гнилозуб просто кивнул, и перед ним возник щит из застывшей крови. В зале раздался звук взрыва. Уши заложило. Кровь сочилась из раны на боку, но защита противника не пошатнулась. Впрочем, я уже не думал об этом. Мое тело неслось вперед, пользуясь отвлекающей атакой как завесой. Чем меньше кукол у этого чудика, тем больше шансов его победить. Я создал короткий клинок из крови. Благо, на мне ее было предостаточно. Лезвие стало продолжением правой руки. Короткий удар, и ближайший маг не успел среагировать. Не издав ни звука, он обмяк и мешком свалился на землю. Не останавливаясь, я продолжал рубить и кромсать, впиваясь в тела врагов. Они пытались сопротивляться, но все было тщетно. Вскоре из врагов в зале остался лишь маг в черной робе. «Ты думаешь, что это меня остановит?» С грустью в голосе пожаловался волшебник. «Как же ты жалок!» Гнилозуб ловко махнул ладонями, и поверженные враги, повинуясь его воле, воспряли. Их лица были искажены в гримасе ужаса. Но это не имело значения, ведь они снова были готовы к бою, как зомби. «А раньше ты мне сказать этого не мог?» Картинно удивился я, поворачиваясь к затихшему лучнику. «Ты так хорошо справлялся», — парировал Константин, пожав плечами. «Смертнички, вы закончили?» — ехидно поинтересовался волшебник в черном. Два ваших тела станут отличным дополнением к моей коллекции». Мак явно находился в приподнятом настроении. Ему нравилось видеть наши попытки вырваться из его лап. «Подожди, подожди», — решил поправить одну несостыковочку я. «Ты сказал, со смертью», — зловеще провозгласил оппонент, — «не может быть договора». «Тьфу ты», — раздраженно процедил я. «Да это понятно. Вот только почему два тела?» Казалось, что маг напротив слегка опешил от заданного вопроса. Он даже опустил руки, отчего кровавые нити ослабли. Пара тел с шумом снова свалилась на пол. «Не заговаривай мне зубы», — злобно прокричал потлатый. «А, точно, что-то в его голове щелкнуло». Словно он вспомнил одну важную деталь. На его лице больше не было маски вселенского высокомерия. Лишь испуг. За спиной кукловода тенью появился Игоро Синобу. Его катана сверкнула неминуемым роком. Клинок чистым ударом срезал голову противника, отчего его тело безвольно рухнуло на колени. «Дежавю», — весело хмыкнул я, отрезая нити от вконец осунувшихся тел. «Вы, все, заплатите», — разразился тирадой умирающий волшебник. «Я еще вернусь, слышите? Не ожидал от тебя такого», — холодно бросил лучник, поравнявшись со мной. «С нитями было покончено. Теперь маги крови могут спокойно спать и видеть новое пришествие их гнилого господина. Надеюсь, что очень нескорое. Хм, как-то даже чуть-чуть обидно», — хмыкнул в тон товарищу я. «Я же не совсем дурак, что магии контроля не видел». «Да, молодец», — неожиданно дружелюбно улыбнулся Костя, хлопнув меня по боку. «По левому. Ща-ща-ща, г-говнюк», — сквозь зубы прошипел я. «Кажется, что наша команда имела все шансы на выход в высшую лигу, то есть на свободу. Сработались мы действительно неплохо. Вы смеете меня игнорировать?» Не затыкалась мерно тлеющая башка. «Вы, меня, что-то теперь у меня настроение пошло в гору. Я приблизился к подгорающему черным пламенем врагу. Эх, так зефирок чего-то захотелось», — вздохнул мечтательно я, смотря на резко скорчившуюся рожу. «Тебе», — из последних сил пытался угрожать поверженный маг, но не успел договорить. «Мерзкий тип», — неожиданно подметил удивительно проницательный лучник, — «будет доставать, пока не найдем главное тело». Я же лишь с жалостью смотрел на оставшийся пепел. «Перегорел на работе», — пожал плечами я, осматриваясь вокруг. «С кем не бывает, нам нужно двигаться дальше». В просторном зале было совсем тихо, зловеще так, как перед бурей или штормом. Или говорливый темный маг так хорошо заполнял собой пространство, не знаю, как прикажете, поклонился мне Нобу. «Завидую», — продолжил удивлять меня Константин. «Где ты нашел такого слугу?» «Где нашел?» — с гордостью посмотрел я на японца. «Там уже нет. В конце концов, каков хозяин, таков и слуга». Задерживаться в зале мы не стали и двинулись наверх. Гробовая тишина была к месту. Коридоры, комнаты и лестничные пролеты были усыпаны телами, в основном в робах. Значит, сюда точно добрались самые сильные из освобожденных магов. Вот только их что-то слышно или видно не было. Мы двигались неспешно, проверяя коридоры на ловушке, но никакой опасности не было. Этаж за этажом, в очередном зале глазам открылась ужасающая картина. Нас ждала престарелая ведьма. Она стояла одна посреди затухшего хаоса сражения. Глаза пылали яростью, сочась багряным светом. Женщина казалась видением нечеловеческой красоты. Черное платье соблазнительно обтягивало ее стройное тело, бледное, как фарфор, кожа почти светилась, а губы были окрашены кровью врагов. Стройная фигура ведьмы была охвачена приглушенным светом из оставшихся в живых ламп. Ей за сотню, тихонько читал я свою мантру. «Не ведись, она старушка, ты смеешь бросать мне вызов», — гневно прошипела волшебница, отчего ее голос эхом разнесся по округе. «Я, да не то чтобы, не нашел чем ответить я», стараясь не смотреть в ее рубиновые глаза. «К слову, это было довольно легко. Ты думаешь, что сможешь сбежать из моих владений?» — грозно выкрикнула ведьма, отчего ее грудь заколыхалась. «Да я, может, и не это», — решил прикинуть все варианты я, совершенно точно не глядя в ее глаза, — «не побегу, или не сразу». «Соберись», — коротко бросил мне Костя, сжавший лук до треска. «Ну, в принципе, стрелок прав, отвлекаться было как-то не с руки». «Собрался», — вздохнул я, отчего легче не стало. «В общем, ведьма, мы тебя вы нет не то, раз не туда, это, конец тебе. Снимай». «Нет, лучше не снимай». Руки за голову и без резких движений. Вот, женщина меня совсем не слушала. Ее тело начало источать едва заметный кровавый дым, похожий на ауру. «Я убью вас, да, да, мхм», — промурчала волшебница, чувственно облизав губы, и закончу ритуал. Вашей силы определенно хватит. Две пары глаз осуждающе уставились на меня. А что я? Она нас в любом случае прихлопнуть хотела, а ручки-то потрясываются. Константин снова начал действовать первым. Он молниеносно сотворил стрелу из чистого света, выпустив ее толком не целясь. Но женщина была быстра, смертоносно быстра. Ее фигура на миг размылась, слившись с окружающей действительностью. Луч устремился к ведьме и не нашел своей мишени. Он лишь тщетно угодил в стену, разразившись белой вспышкой. «И это все?» – разочарованно выдохнула барышня. «Почему вокруг меня одни сумасшедшие?» Я бросился к ведьме, со всей скоростью, что имелось в моем бренном теле, формируя на ходу кровавый клинок. Это было неплохо. Пожалуй, даже быстрее, чем я сам того ожидал. Клинок вспыхнул алым светом, опускаясь по смертоносной дуге. Женщина коротким движением руки отбила мой выпад, а затем с силой пнула меня прямо в живот, отчего полы ее платья обнажили уж чересчур много сокровенного. Ну и еще я отправился кубарем по полу назад. Умирать сегодня как никогда приятно. Как же ты жалок, на глазах ведьмы выступили слезы. Твою мать, ей реально нас жаль. Нобу, молчаливый охотник, выбрал именно этот момент, чтобы атаковать. Его присутствие с самого начала словно вовсе не ощущалось. Фигура была затеряна где-то на грани света и тени. И вот верный роковой клинок снова опускался с губительной силой на врага. Короткий, идеальный удар без замаха. За миг до удара ведьма нечеловечески изогнулась. Раздался хруст костей. Лезвие окрасилось багровым, лишь царапнув шею волшебницы. «Хорошая попытка», – прошептала ведьма, отчего у меня по спине пробежали мурашки. «Но бесполезная. В одно мгновение кровь, скопившаяся от предыдущих сражений, хлынула наверх, формируя неестественные щупальца и обхватывая конечности Нобу. Мечник боролся. Его катана яростно сверкала, стараясь разорвать путы, но тщетно. Магия казалась крепче стали, отказываясь поддаваться. Смех ведьмы эхом разнесся по окрестностям. Охватка усилилась. Темная магия сочилась из пола, пробиваясь к волшебнице. Сила ведьмы росла. «Костя», — коротко скомандовал я, понимая, что времени у нас не было, но лучник уже колдовал. Он стоял с закрытыми глазами и светился грязно-белым светом, тем самым, что я видел в глубине подземелья. Я вытянул руки вперед, зачерпывая силу крови, что так стремилась к ведьме. В эту игру могут играть двое. В воздухе возникло множество тонких алых игл, и они смертоносным веером обрушились на чародейку. На этот раз просто отмахнуться от меня не получилось. Женщине пришлось отвлечься и воздвигнуть перед собой кровавый барьер, но иглы были неумолимы, ударяя по ее защите, с каждым мгновением ослабляя ее. «ТЦ», — недовольно цокнула ведьма, гневно уставившись на меня. «Писец», — тихонько прошептал я, понимая, что мои дни сочтены. К моему счастью, переключившееся внимание ведьмы дало Нобу шанс. Одно мгновение, и японцу удалось разрезать удерживающие его путы, а силуэт мечника покрылся дымкой. В следующий миг мой слуга уже приземлился на пол, поодаль от смертельной ловушки. Его тело было изрезано ранами, а грудь тяжело вздымалась. Но руки все так же уверенно сжимали рукоять верного меча. «Костя», — требовательно прошипел сквозь зубы я, понимая, что с каждым мигом наши шансы угасали. Ведьма открыла было рот, но сказать ничего не успела. Воздух загудел. Стрела чистой стихийной силы пронеслась по залу, словно комета, оставляя за собой грязно-белый испепеляющий хвост. Стены затряслись. Женщина попыталась укрепить свой барьер, но очередной веер игл ударил по защите. А затем элементальная стрела опустилась на нее с силой настоящего урагана, разбив барьер на мелкие кусочки. Последовавший взрыв был катастрофическим. Белое, всепоглощающее пламя пробудилось и хлынуло сквозь зал с неудержимой мощью. Ведьма вскрикнула, когда вспышка поглотила ее. Скорости женщины хватило, чтобы рвануть в сторону, но недостаточно далеко. Голос чародейки был полон ярости и боли, а тело было охвачено пламенем. Я успел поставить перед собой кровавый щит, но даже он треснул и рассыпался от ударной волны. Меня в очередной раз швырнуло прямо в стену. В глазах потемнело, уши звенели, а по затылку текло что-то теплое. Когда я смог прийти в себя, хаос в помещении уже успокоился, и стояла лишь жуткая гробовая тишина. Зал был разрушен вдребезги, а пол был на несколько сантиметров залит кровью. Присутствие волшебницы не ощущалось, остался лишь запах выжженной земли, свидетельствующий о прошедшей здесь битве. Подземный комплекс, словно почувствовав смерть своей владычицы, содрогнулся в последний раз и начал рушиться. Стены затрещали и посыпались, а потолок прогнулся. «Двигайтесь!» — раздался приглушенный вскрик лучника. Чьи-то крепкие руки помогли мне подняться. Нобу, жив. Впрочем, было не до празднования и ликования. Нам предстоял последний рывок. «За мной!» — скомандовал я, рванув вперед и тараном снося любые преграды. Я знал самый быстрый путь, ведь меня самого не так давно вели по нему. Мы мчались по коридорам и лестницам, неслись, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Нас сопровождал звук крошащегося камня и рушащихся опор. Комплекс сотрясался от мощных толчков, и каждый был сильнее предыдущего. Сзади вспыхнула стрела, и мне на голову посыпались крупные осколки. Лучник не терял бдительности. Мы достигли последнего зала, но путь преградила широкая запертая дверь, заваленная обломками. Игоро Синобу тенью моргнул на краю видимости и нанес сокрушительный удар. Обломки вместе с дверью рассекло надвое. Я же из последних сил укрепил руки и корпус и протаранил камни, образуя безопасный проход для товарищей. Серебряное лунное сияние и свежий лесной воздух встретили нас на поверхности. И главное, никаких врагов. Наша трия взлетела по снегу вверх, даже не заметив сложности подъема, а затем я рухнул в белое пушистое одеяло. Грудь тяжело вздымалась, мышцы рвало от усталости, голова гудела, а бок кровоточил, напоминая о себе вспышками боли. Сердце без устали стучало в груди барабанной дробью. «Справились», — едва слышно выдохнул я, неверяще уставившись на красивое ночное северное небо. Природа сейчас казалась мне особенно прекрасной. Спокойствию мешал лишь громогласный звук рушащегося комплекса. Но с этим можно было жить. Константин, коротко выпалил в пустоту лучник, также устало повалившийся в снег. «Да мы уже представлялись», — утомленно произнес я, отмахнувшись от компаньона. «Нет», — хладнокровно парировал товарищ серьезным тоном, — «ты не понял, не Костя, а Константин. Я вспомнил последнюю стихийную стрелу, отправившую бледнокожую ведьму к ее давно иссохшим предкам». «Говно вопрос», — легко согласился я, а затем обратился к слуге. «Нобу, ты как, господин, простите меня», — похоронным тоном едва слышно прошептал Игороси. «А ну-ка не сметь мне умирать», — приподнялся на локтях я, но обнаружил японца спокойно сидящим на снегу возле меня. «Ничего не понимаю, господин», — поспешил рассеять мое недоумение Нобу все тем же мертвецким тоном, — «сожалею, но здесь негде найти вам зефир». Я тут же вспомнил свою шутку в подземелье. «Ну, японец, ха-ха-ха, тяжело». Но искренне рассмеялся я, отчего на лице Игороси заиграла скромная, едва уловимая улыбка. «Это было хорошо, хм», — хмыкнул Константин, но тут же вернул нас на землю. «Нам нужно разбегаться, кровавых магов в покое не оставит». «Да-да-да», — беззаботно ответил я, а затем начал указывать в случайные стороны рукой. «Ты беги, туда, Нобу, сюда, а я пока здесь полежу». Повисла короткая пауза. Лица лучника я не видел, но выражение угадать мог вполне. «Спокойное. Надеюсь, больше не свидимся», — кажется, искренне пожелал Константин. «Всего хорошего», — ответил той же монетой я. Никогда не любил долгие прощания. Снег под ногами лучника едва слышно заскрипел. Шаги вскоре растворились где-то в лесу. Бежать нужно лишь тем, кто совершил преступление. А я вообще-то хан железнобокий, защитник для невинных и карающая длань для врагов. И работаю по повелению Софии Онежской. Чего мне бояться? Арестуют меня, что ли? Ну что, граждане-нарушители, — неожиданно раздался знакомый веселый голос из темноты леса, — вы будете задержаны. В глаза ударил неприятный яркий свет, отчего сознание почти моментально погасло. Глава 23. И все же, как вам, хан, удалось проникнуть на охраняемый объект? — расспрашивал меня Мстислав Алексеевич. Вообще, все обернулось значительно лучше, чем я думал. Меня совершенно случайно нашла группа службы безопасности Онежских, с бодрым Игнатом в составе, тем самым, что устроил мне экскурсию по пути к отбору в поместье. И совершенно случайно же меня не грузили вопросами, а тут же откачали, потом подлечили, привезли в неизвестный мне дом на окраине Зимнограда, дали часик-другой на восстановление, и лишь потом усадили в допросный. Это уже не так хорошо, но бывало и хуже, ведь меня еще и отпаивали чаем, сладким. Прямо сейчас, вот только вместо дружелюбных улыбок были пасмурные лица, как будто неведомая болезнь Андрея, который как обычно везде следовал за начальником по пятам, передалась всем остальным. А я что, я в этой игре не первый день и знаю идеальный, а главное самый правдивый и честный ответ. В данный момент не припоминаю, беззаботно пожал плечами я, делая глоток горячего напитка. Меня, видите ли, несколько раз таки очень сильно ударили по голове. Или я сам поранился? Нет, тоже не припоминаю. Мои ответы в общем-то были односложны, иногда двусложны, но по-детски просты. Не помню, не видел, не было, было, но не я. А прочие попытки вывести меня на эмоции я и вовсе игнорировал. Хан, сотрудничать с нами, милостиво обратился ко мне Андрей, в твоих интересах. Просто расскажи нам все, что знаешь, мы тебе поможем, ты же свой в доску. Пожалуй, и вправду в моих интересах, честно согласился с ним я. Ну так и не нужно тогда, хотел надавить на меня Мстислав Алексеевич, но не успел закончить фразу. Но не в интересах рода, перебил мужичка я, а затем сделал шумный глоток из кружки. Вкуснотища. На меня уставились две скептические пары глаз, суровых таких и недовольных. Нет, за последнее время я к мужикам прямо прикипел, отличные парни, но служили они не мне, а госпоже Онежской. Вот когда сменит знамена на кстати, не знаю, что там у нас на знамени, но смысл понятен, бери все, не отдавай ничего. Хан, понимаешь, мы не сможем тебе помочь, душевно заговорил Андрей, глядя на меня чистыми причестными глазами, если ты не поможешь себе сам, просто ответь на наши вопросы, и мы тебя отпустим, и поедешь в этот свой род. Ага, так я вам и поверил, у вас из источников информации только я, и, возможно, лучник, но Константина еще поймать нужно, ночью в глухом лесу. Да-да-да, задумчиво пробормотал я, почесывая подбородок, кажется, что-то начинаю припоминать. Хан, так бы сразу, сложил руки на груди Мстислав, ожидая дальнейшего ответа. Да, помню, нет, вижу, протянул загадочно я, стараясь состроить серьезную физиономию, как вы собственными руками и ногами толкаете меня на убой двум магам, а я тогда тоже помощи просил, душегубы, кхм-кхм, разочарованно прокашлялся Андрей, отводя взгляд, вот таким путем и шел наш славный разговор, на что я надеялся, ну во-первых, Нобу был на свободе, и мог что-нибудь придумать, во-вторых, в мире существует презумпция невиновности, наверное, а в-третьих, на крайний случай можно и чуть-чуть рассказать, Онежской, лично и под какую-нибудь клятву, все-таки я ей знатно помог, а меня допрашивают, сами ведь наняли, вот и делай добро после этого, хан, ты ведь понимаешь, застучал шариковой ручкой по столу Мстислав, что ты натворил, работу, ничуть не растерялся я, и ожидаю соответствующую плату, моему патриарху, конечно же, да не строю из себя невесть что, неожиданно повысил голос Андрюха, хлопнув ладонью по столу, какой из тебя дворянин, где манеры, поведение, этикет, да ты ж вылитый наемник и все тут, т.ц. обидно, спокойно признал я, но вполне справедливо, ну тогда говори уже что-нибудь дельное, с надеждой в голосе попросил Мстислав Алексеевич, да я бы сказал, вы ж мне даже помогли, честно ответил я, слегка пожав плечами, но Алексеич, род, превыше всего, и точка, мужики как-то грустно переглянулись, метод моей экзекуции решали, наверное, жаль, что информация в этом мире стоит дорого, а некоторую и вовсе купить нельзя, а еще лучше задали бы сами себе вопрос, кто проглядел кровавое логово под боком, уж больно комфортно располагались в леску запрещенные на территории Российской империи волшебники, хан, тяжело, но понимающе выдохнул Мстислав, поднимаясь со стула, ну тогда не обессудь, работа такая, вторил ему Андрей, покачав головой, внести флюгигихаймен, бодро выпалил я, невольно растянувшись в улыбке, на лицах у мужиков читалось непонимание, они даже на миг остолбенели, и именно в это мгновение раздался настойчивый стук в закрытую дверь, не сейчас, громко выпалил вечно пасмурный Андрей, отмахнувшись от гостей, но стук не прекратился, лишь усилился, открой, сказал ему Алексеич, коротко кивнув в сторону двери, его напарник тут же выполнил приказ, Андрей Ростиславович, раздался взволнованный сбивчивый шепот, у нас ЧП, там этот с бумагой от самого, о, небось Нобу подмахнул какой-нибудь листок, все-таки у меня еще осталось старое прикрытие, никто другой в моей тушке заинтересован не был, да не пыхти ты, нетерпеливо оборвал незнакомца за дверью Андрей, говори норм, но закончить ему не дали, за дверью раздался гул голосов и непонятный мне шум, а нет, узнаю, какой-то скрежет, по полу, что ли, именем канцлера, прогремел знакомый рык, с дороги, Андрей выскочил за дверь, не забыв за собой ее прикрыть. А там начались разборки. Устные, конечно же, не на кулаках. А жаль, я бы на такое посмотрел. Мстислав Алексеевич резко перестал стучать ручкой по столу и с недоверием уставился на меня, без толики удивления или досады, просто изучающе, словно вспоминая что-то давно забытое. Я же лишь молча улыбался. Похоже, что меня сейчас отсюда выведут. Как же хорошо быть наследником богатой и влиятельной семьи. Раздался тяжелый удар, дверь распахнулась, и внутри показалась консервная банка, рыцарская такая, да еще и со странным именем. Под мышкой одной рукой он держал шлем, а во второй крепко сжимал запечатанный свиток. «Индульгенция? Мне?» – весело поинтересовался я, подмигнув появившемуся в комнате Тиасу. «Но я же безгрешен. За спиной молодого рыцаря скопилось достаточное количество народа. По пути он собрал всех слуг онежских. Хорошо хоть, что мы не находились в поместье, а были в незнакомом мне здании на окраине города. Меня зовут Матиас Шевалье». Коротко поклонился Алексеичу юноша, не обратив на мои слова никакого внимания, и я пришел забрать Рами. Мстислав даже не повернулся, лишь смотрел на меня из-под лобья, поджав губы. На каком основании? Вдобавок насупился главный жандарм. Мы слуг просто так не выдаем, особенно тех, что пробрались к нам на землю обманом. Матиас, обратился я к новообретенному родственнику, ты всегда был моим любимым братом. Рыцарь отреагировал на мою фразу странно, сморщился, словно съел сырой редьки. Впрочем, реакция Алексеича и нескольких заинтересованно наблюдающих за происходящим голов меня порадовала. «Ты», — громогласно выпалил безопасник, тыкая в мою сторону пальцем. «Да», — смело кивнул головой я, подтверждая невысказанные догадки Алексеича. «Он», — все еще неверяще воскликнул Мстислав, резко обернувшись к Матиасу. «Он», — тяжело вздохнул брат, опуская свиток на стол и понимающе хлопая мужика по плечу. «К сожалению, он...» «Эй, вы чего? Что я такого наделал-то? Всем помог, а меня вот так провожают. Это документ?» — пробормотал резко похмурневший Алексеич, кивая на свиток. «Да», — подтвердил рыцарь, делая шаг назад, подписанный канцелярией его величеств. «Тьфу, не заканчивай», — недовольно пробурчал безопасник, махнув рукой в мою сторону. «Забирай». Не все были согласны с таким решением. «Алексеич», — вскинулся молчавший до этого Андрей, — «Шевалье, в наших руках, и что мне с этим с сынком делать?» Недовольно вскинулся Алексеич, а затем обратился к брату. «Забирай, и проваливай, опять император ваш зад подтирает». «Хах, или наоборот», — весело хмыкнул я, отчего поймал какой-то странный взгляд Матиаса. «Ты чего, обняться хочешь, или тебе по голове настучать? Тогда надевай шлем, за мной», — коротко скомандовал брат. «А я что, я разве против? Только попрощаться осталось. Спасибо за гостеприимство», — серьезно произнес я, поклонившись в сторону недовольных безопасников онежских. «У вас в Зимнограде весело, обязательно загляну в гости еще раз, на следующие каникулы». «Упаси Господь», — набожно перекрестился Мстислав Алексеевич. «Проваливай уже, шевалье, только вас нам в глубинке не хватало. Надежная железная спина была моим ориентиром в незнакомых коридорах. За нами, естественно, следовала небольшая группа сопровождения, и еще с десяток людей в форме. Так мы и вышли во двор. Холодный зимний воздух наполнил легкие, а настроение само собой понеслось вверх. Здание находилось в отдалении от окружающих построек, и было ограждено крепким забором. Во дворе были припаркованы темные автомобили. Брат молча последовал на открытое пространство у ограждения и замер, тяжело сосредоточившись. «Ну не при всех же», — осуждающе прошептал я. Руны на броне засветились и тут же потухли. Никакой магии не произошло. «Ничего страшного», — шутливо подметил я, хлопнув брата по плечу. «Со всеми бывает. Правда, обычно после 40-45. Это был вызов», — насупился молодой рыцарь. «И вообще чего я оправдываюсь?» «Как скажешь», — легко согласился я, пожав плечами. «Не нужно оправдываться». Где-то за ограждением раздался гул мотора. Внутрь пробился свет фар. Похоже, к месту действия подъезжал настоящий кортеж. Во двор вывалилось еще с полдесятка человек, включая двух моих знакомых. На дружелюбное помахивание с моей стороны они, правда, почему-то не ответили. «У, злюки, интересно, не София Леонежская приехала? Я бы с ней с удовольствием чаю попил. Уж больно вкусные были десерты». «Эй, Тиас, послушай», — обратился к брату я, — «давай немно». Но договорить не успел. Передо мной вспыхнуло бирюзовое кольцо портала, а под спину ударилось что-то тяжелое, отчего я кубарем полетел прямо вперед. Мое имя – Матиас. К сожалению, последним, что я услышал в Зимнограде, был неприятный девичий голос, а злобный рык брата. Приземлился я уже не на холодной заснеженной улице, а на леденящие душу темные плиты. Пал ниц, жопой вверх. Впрочем, данная поза могла быть вполне уместна, ведь передо мной на величественном троне восседал ничуть не менее величественный мужчина.